Глава третья. Скоро. В те дни и в то время, когда я верну благоденствие Иудее и Иерусалиму, я соберу все народы в долину Иосафата и буду их там судить за то, как они поступили с моим народом, Израилем. Рассеяли его средь народов, а землю мою разделили. Людей моего народа они делили по жребию. Они продавали мальчика, чтобы заплатить блуднице. Они продавали девочку, чтобы купить и выпить вина. Что вам нужно от меня, Тир и Сидон, и вам, филистимские княжества? Хотите мне отомстить? Со мной поквитаться решили? Отплачу вам, и очень скоро. Вы разграбили мое серебро и золото, унесли мои сокровища к себе во дворцы. Иудеев и жителей Иерусалима продавали вы грекам, лишая родины. Но оттуда, куда вы их продали, я верну их и вам отплачу. Сыновей ваших и дочерей я продам иудеям, а те продадут их далеким сабейцам, говорит Господь. Клич средь народов бросьте, объявите военный поход. Созывайте на битву ратников, пусть в поход все воины выступят. Лемеха на мечи перекуйте, серпы перекуйте на копья. Пусть даже самый слабый почувствует себя героем. На помощь войска высылайте народы окрестных стран. Когда они там соберутся, не спошли своих воинов, Господи. Пускай же придут народы в долину Иосафата, там я сяду и буду судить народы окрестных стран. Берите серпы, урожай поспел, топчите гроздья, давильня полна, сок через край, по делам злодеям. Ревут, ревут орды в долине приговора. Близок день Господень в долине приговора. Солнце с луною затмились, померкло сияние звезд. Львом рычит Господь на Сионе, из Иерусалима его голос раздался. Дрожат небо и земля. Но для своего народа Господь будет прибежищем, оплотом для израильтян. Вы поймете, что я Господь, ваш Бог, на Сионе живущий, у себя на святой горе. Иерусалим станет святыней, чужаки не войдут в него впредь. Времена такие наступят. С гор заструится вино, польется с холмов молоко, каждый овраг в Иудее будет полон водой. Из храма Господа ключ забьет, оросит долину Шиттим. Египет станет пустыней, и безлюдной пустыней Эдом, ведь они залили Иудею невинной кровью. Но Иудея обитаема будет всегда, и Иерусалим во веки веков. Отомщу за их кровь, не прощу. Господь живет на Сионе. Конец книги пророка Иоиля.